Глава 13. Вход в систему 4 единиц. Боевые вымпелы Бородино Аврора БИЗ 3-я линейная дивизия. Замыкающим идентифицирован тяжелый крейсер Йорктаун, 10-я линейная 6-го ударного флота АСР. Статус военнопленный. Голос Алекса раздавался в тишине командного отсека, когда все находящиеся в нем смотрели на только что прибывшие корабли на экранах и тактической карте. «Слава богу, хоть комдив выбрался!» Я облегченно вздохнул и улыбнулся Якиму, когда услышал название флагманского крейсера. Козицын действительно совершил невероятное. В тех условиях, куда его забросило нелегкое, адмирал сделал больше, чем невозможное. Пока такие флотоводцы, как Василий Иванович, есть в нашем Черноморском флоте, у того существует шанс на победу. «Наш брат-казак, он такой», — прищурился Наливайко, напоминая, что комдив родом из казачьей колонии системы «Кавказ». «Если уж взялся за дело, не продолжай», — остановил я своего словоохотливого друга. «Эту мелодию шарманки я уже слышал. Дай лучше перекинуться хотя бы парой слов с вице-адмиралом, пока командующий снова меня не опередил. Алекса, свяжись с мостиком «Авроры». «Выполняю», — отозвалась помощница. «Соединение завершено». Передо мной на экране вместо Василия Ивановича показалось незнакомое лицо. «Капитан второго ранга Серебров», — представился офицер, хотя я прекрасно эту информацию видел и на его нагрудном жетоне, и на мониторе. «Командир крейсера «Аврора», слушаю, господин контр-адмирал». «Капитан, мне хотелось бы увидеть вице-адмирала Козицына». Я немного растерялся тому факту, что Василия Ивановича не было в этот момент на мостике. Неужели ранен? «Мне бы тоже хотелось его видеть рядом», — грустно произнес Серебров. «К сожалению, это невозможно. Адмирал Козицын остался по ту сторону портала». Я не ожидал такого ответа, а только что испытанной радости не осталось и следа. Не могло ее вернуть даже осознание, что основные дредноуты 3-й дивизии уцелели и выскользнули из ловушки. Что же случилось с ее командиром? «Мы пытались, Александр Иванович», — вроде как старался оправдаться Ковторанг, «и я, и командир Бородино». «Но вы не знаете нашего комдива. Если старик что-либо задумал, то на свете нет силы, которая могла бы его остановить». «Как раз эту самую силу я и имею в виду. Именно тупую физическую силу нужно было применить в этом случае». Не совладал я с эмоциями и почему-то повысил голос на Сереброва. «Вы кто? Старший офицер или зеленый лейтенант? Понимая, что командир принимает неадекватное ситуации решение, вы должны были взять командование кораблем и всеми находящимися на нем людьми на себя и силой не давать Козицыну покинуть борт». «Господин контр-адмирал», — Ковторанг опустил голову, — «вы не понимаете». «Черт бы вас подрал!» Я все больше распалялся и вымещал сейчас негодование на бедняге Сереброва, у которого кошки скребли не меньше. А тут еще я в качестве морализатора. Промолчав и ничего не сделав, вы лишили собственное подразделение лучшего дивизионного адмирала флота. Может, я был не совсем объективен? Но в данный момент действительно считал Василия Ивановича первым комдивом Черноморского флота. Самсонов и Белов даже рядом не стояли после того, что совершил Козицын. Серебров продолжал молчать, начиная еще больше винить себя в случившемся, а я, наконец, успокоился и попытался адекватно оценить ситуацию. «Командир был жив, когда вы покидали систему?» Задал я вопрос Ковторангу. «Да, челноки с морскими пехотинцами «Авроры», возглавляемые комдивом, как раз в этот момент входили в открытые шлюзы средней палубы Сесоя Великого», — ответил Серебров. «Прошу прощения, Александр Иванович, не могу продолжать, у меня главнокомандующий на второй линии. Честь имею». Ковторанг исчез с экрана, и тот сразу же потух. Мы переглянулись с Наливайко. «Нехорошая смерть», — снова повторил подполковник свое полюбившееся выражение. «Но славная. Не торопись, может, рано нашего отважного комдива хоронить», — задумчиво произнес я. «Да ладно», — не поверил мне Яким, обреченно махнув рукой. «Козицын родился в рубашке, это факт, но в такой ситуации, какая произошла в Мадьярском поясе, она не поможет. Один раз повезло, второй... Третьего шанса судьба не дает даже своим любимчикам». Командующий бешено прогонял в голове один вариант действий за другим и не находил приемлемого решения. Все, что сейчас не предпринимали дивизии Черноморского флота, было бесполезным. Иван Федорович не на шутку испугался. Нет, не численности врага и его внезапного появления, не страшных потерь, которые понесла третья дивизия. Он страшился нового, неведомого до этого дня чувства. Чувство тревоги и обреченности от непонимания, что дальше делать. Конечно, обладая огромным боевым опытом, Самсонов поступит как должно. Адмирал знает, как вести себя в той или иной ситуации. Когда нужно отходить и перегруппировываться, когда стоять насмерть в ключевой точке пространства. Это все понятно, и все он проходил не раз. Но сейчас Иван Федорович не понимал, как тактические действия, которые в дальнейшем будет совершать его Черноморский флот и остальные флоты и эскадры Российской империи, смогут сдержать всепоглощающую мощь вражеских сил. Не было до этого момента в истории космоса более масштабного вторжения на территорию суверенного государства, какое происходило сейчас. Самсонов, являясь командующим одного из четырех флотов империи, знал примерное соотношение сил сторон, возможные резервы ставки и потенциал ввода в строй новых кораблей и истребителей на верфях. Даже не нужно было задавать отдельную программу компьютеру, чтобы тот смоделировал варианты развития событий, и в результате понять, что все, что уже случилось и еще произойдет на фронтах, является лишь отсрочкой неизбежного поражения. Именно это страшило нашего храброго флотоводца, и уж, конечно, не собственная смерть, к которой он был готов. Только лишь непонимание, как можно выиграть начавшуюся войну, прокрадывалось холодком в самое сердце. Силы, которые подготовил и привел к пограничным российским системам адмирал Коннор Дэвис, поражали своим числом и качеством. Четыре флота вторжения только американских, два из которых ударные, более чем в 100 вымпелов каждый. В качестве союзников рядом с дивизиями АСР шли полнокровные эскадры султана Селима и легкие хоругви поляков. А это еще не менее 150 боевых кораблей. Как такую силу можно остановить всего лишь двумя флотами? Черноморским и Балтийским космическими и одной гвардейской эскадрой, уже к тому же наполовину выведенной из строя. Это в лучшем случае 200 вымпелов с натяжкой. Да, были в империи еще флоты, но полноценную поддержку они оказать ни Самсонову, ни Юзефовичу не могли. Северный императорский флот, скорее всего, сумеет выделить всего одну эскадру, а остальные дивизии должен будет держать в секторе, из которого могут появиться ближайшие союзники Сенатской республики. Королевские силы британской короны. Такое вторжение пока не произошло, но случиться может в любой неудобный для нашей страны момент. Тихоокеанский космический флот, волею судьбы оказавшийся единственным, так сказать, тыловым и потенциально не участвующим в боевых действиях, становился последним резервом, и должен будет распылить имеющиеся в наличии силы по всем оставшимся без прикрытия звездным системам Российской империи. А таких систем набиралось около сотни, поэтому и от тихоокеанцев существенной помощи, кроме как единичных кораблей, ожидать не приходилось. Пресловутые резервы Ставки, о которых часто говорили адмиралы и на которые все надеялись, на самом деле практически были израсходованы. Да, не удивляйтесь, война еще не успела начаться, а свободных резервов уже нет. Все они давно распределены по тем же самым Балтийскому и Черноморскому флотам в виде дополнительных дивизий и усиления уже имеющихся. Благодаря этому сейчас врагу противостояли полнокровные русские дивизии в 15-17 вымпелов каждая, а не окурки, какими они были после русско-османской и венденской войн. Та же 27-я линейная, недавно вошедшая в состав Черноморского флота, была ничем иным, как частью резерва Ставки. Поэтому на дополнительные силы из Новой Москвы рассчитывать тоже не приходилось. Разве что могли прийти небольшие подкрепления в виде нескольких вымпелов и сотни другой истребителей. Оставалось, правда, небольшое число территориальных сил обороны. Практически в каждой национальной звездной системе для ее охраны и контроля находился, как правило, один или два легких вымпела, а также эскадрилья патрульных истребителей. Однако все это были корабли прежних поколений, списанные с действительной службы и доживающие свой век в тихих уголках космоса. Пугать на таких ржавых корытах можно было в лучшем случае местных пиратов и контрабандистов, но никак не регулярные боевые соединения АСР. Что касаемо наших верфей на Новой Москве и в Тульском промышленном районе, действительно, еще задолго до войны их мощности отдельным указом императора были существенно увеличены. Почти в полтора раза выросло количество эллингов и принтеров, которыми они были оснащены. На данный момент времени на военных верфях империи одновременно работало 36 основных принтов, каждый из которых создавал либо линейный корабль, либо крейсер. Для мирного времени это было очень много, но для внезапно начавшейся войны крайне недостаточно. Дело в том, что на создание одного корабля в эллинге уходило не менее 2 месяцев безостановочной работы промышленного принтера. Это что касалось крейсера или эсминца. На линкор же требовалось уже более 3 месяцев. Все, конечно, при условии непрекращающихся поставок к верфям высокообогащенной немидийской руды и остального технического и военного оборудования. К счастью, пока экипажи для новых кораблей можно было набрать из отставников и резервистов, а также из команд с погибших в сражениях кораблей. С этим проблем возникнуть не должно, но все же скорость создания новых вымпелов была слишком медленной с учетом того, как будет развиваться начавшаяся кампания. Успеют ли вообще эти 36 крейсеров и линкоров сойти со стапелей? Не падет ли Российская империя к ногам Конора Дэвиса и Итана Дрейка раньше этого срока? Скорость и напор, с которыми действовали американцы, заставляли Самсонова сомневаться в том, что мы сумеем сдерживать врага установленный срок. Война началась так внезапно и развивалась так быстро, что 2, а тем более 3 месяцев нашим морякам просто не продержаться. Иван Федорович был неприятно удивлен быстротой развертывания сил вторжения АСР, а также постоянно изменяющейся обстановке. Командующий отчасти являлся заложником прошлой русско-османской войны, из которой когда-то вышел полным победителем и героем империи. Однако та кампания против северных сил вторжения султана Селима проходила, так сказать, в совершенно другом скоростном режиме. Османы не были приучены к быстрым действиям и постоянному напряжению сил. Они по старинке воевали размеренно, тщательно подготавливаясь к очередному сражению за переход или центральную планету системы. Скорость и маневр — это было не про криптотурок. И Самсонов, обладая живым умом и реакцией, просто начал постепенно обыгрывать адмиралов Султана, опережая их действия и заставляя раз за разом ошибаться. Но сейчас все было не так. Американская флотская школа являлась на порядок сильнее и профессиональнее, чем у османов. Теперь русским адмиралам и капитанам противостояли лучшие военные моряки космоса. По крайней мере, сами аэсеровцы себя так называли. И во многом это было правдой. Американские военные за десятилетия постоянной экспансии и побед в космосе накопили огромный боевой и практический опыт больших и малых компаний. Они не боялись никого и были на 100% уверены в собственном превосходстве и в гениальности своих легендарных адмиралов. «Нет, Иван Федорович, это тебе не криптотурок по пограничным системам гонять». Самсонов только что выслушал очередной доклад капитана первого ранга Соколовой, линкор которой 15 минут назад вышел из кольца перехода на Мадьярский пояс. Радости у командующего тому, что основная часть третьей дивизии сумела выбраться из ловушки, устроенной Дрейком, оказалась, во-первых, омрачена гибелью вице-адмирала Козицына. В том, что отважный комдив погиб, Иван Федорович не сомневался. А во-вторых, осознанием собственного ужасного просчета, в результате которого эта самая дивизия представляла сейчас из себя жуткое зрелище. Половины кораблей штатного состава 3-й линейной просто не существовало. А другая половина ничем не отличалась от первой, за исключением того, что корабли пока еще шли на собственных силовых установках. По уровню повреждений многие вымпелы Козицына оставили далеко позади даже побывавшие недавно в бою дредноуты Семеновской дивизии. Поэтому можно было с уверенностью считать, что 3-я дивизия, как полноценное подразделение флота, к этому моменту перестала существовать. Если присовокупить к ней 27-ю линейную, вернее то, что от нее осталось, то у Самсонова было уже минус две полнокровные дивизии менее чем за неделю кампании. А ведь война только началась. А если бы не было под рукой в этот момент у дредноутов гвардии, невероятно усилившей своим присутствием Черноморский флот, как бы ты тогда запел, Иван Федорович? Самсонов, как было уже ранее сказано, что дальше делать? Не знал. Вернее, он понимал, как необходимо поступить в данный момент. Когда перед системой, в которой ты находишься, стоят почти 200 кораблей противника, угрожающие тебе сразу с двух направлений, действовать нужно очень и очень быстро. Это означает бежать со всех ног подальше. Ни о какой обороне Бессарабии в свете открывшихся обстоятельств речи быть не могло. Дрейк, а за ним и Грегори Парсон, обладая критическим превосходством в численности, без особых усилий смогут проникнуть в данную систему, и тогда черноморцам точно не поздоровится. Чем способен защитить переход с Мадьярского пояса в Бессарабию Самсонов? Рассчитывать на гвардию командующий не может. Ее корабли еще не восстановили и треть своих потерянных в боях мощностей. Дивизии Козицына и бывшая Гуля также не представляли собой какой-либо серьезной силы. Их самих нужно было защищать. Оставалась свежая 9-я линейная вице-адмирала Козлова с его флагманским авианосцем Александр I, но это всего лишь 14 вымпелов против более 100 адмирала Итана Дрейка, которые, несомненно, уже начали перегруппировку по ту сторону портала, и через несколько часов первые их линкоры появятся на нашей стороне. В том, что Дрейк оперативно начнет перебрасывать в Бессарабию авангард из тяжелых кораблей первого класса, Самсонов не сомневался. Американский адмирал не может не воспользоваться моментом замешательства в рядах противника и не атаковать схода, так сказать, войти в систему на спине отступающей 3-й русской дивизии. В данный момент непосредственно у врат на Мадьярский пояс находились лишь остатки кораблей Козицына, только что вышедшие из перехода. Даже дивизии Козлова требовалось около часа, чтобы подойти к переходу и попытаться его удержать. Конечно, навряд ли Дрейк начнет вторжение уже в следующую активацию портала, подумал Иван Федорович. По ту сторону еще оставался недобитый Сесой Великий, да и американцам нужна была предварительная перегруппировка сил перед входом во враждебную систему. Надо сформировать тяжело бронированный кулак прорыва, чтобы мы не отбросили атакующих назад. Самсонов так себя успокаивал, и в его размышлениях была логика. Но разве американцы всю эту кампанию действуют по правилам? А если Дрейк войдет в Бессарабию уже через полчаса, кто его сумеет задержать? Командующий обреченно посмотрел на характеристики остатков 3-й дивизии, замеревшей возле перехода и пытающейся своими техническими модулями хоть как-то минимизировать те страшные повреждения, полученные час тому назад в Мадьярском поясе. «Нет, они точно не смогут остановить авангард Дрейка», — обреченно покачал головой Самсонов. «Даже корабли первого класса, Бородино и Боезет, по боевым характеристикам сейчас были похожи скорее на эсминцы поддержки. Хотя один вымпел все же имеет достойный потенциал». Командующий выхватил взглядом цифры мощностей полей и количество активных артиллерийских батарей в колонке цифр. «Это кто у нас?» «Чертов Васильков! Ты как среди них затесался?» Самсонов не знал, ругать своего непослушного адмирала или хвалить в этой ситуации. «Вот не сидится тебе на месте!» Но, похоже, ты снова спасаешь мой флот. Все то время, пока мы с Якимом сначала слушали захватывающий рассказ капитана Батюшкина, а потом наблюдали за вошедшими в систему тремя последними дредноутами 3-й дивизии, одинокий медленно, но неуклонно приближался к кольцу перехода на Мадьярский пояс. Я будто плохо слышал из-за большого расстояния, поэтому решил подойти поближе к оставшимся кораблям подразделения Козицына и сейчас стоял прямо напротив трофейного Йорктауна, наблюдая на мониторе его внешние характеристики. Точно такие же габариты, как и у моего крейсера, вплоть до десятков тонн массы. Что ж, это сигнал, подумал и я, и связался по рации с лабораторией. «Густав Адольфович, вы там?» «Всегда, мой друг, всегда!» — послышался ответ. «Сейчас я передам информацию о некоем корабле. Сможете воссоздать копию его электронного поля, но это нужно сделать в очень короткие сроки». «Насколько короткие?» Гинсон на экране уже рассматривал данные, полученные из рубки. «Минуты полторы». «Шутник. По мне заметно, что я намерен веселиться?» «Полторы минуты», — повторил Густав Адольфович, перестав улыбаться и видя мое серьезное выражение лица. «Я вас понял, гер-адмирал». «Хорошо, спасибо». Я пока отключил профессора и повернулся к подполковнику Наливайко. «Яким, дружище, приятно было с тобой пообщаться. Мы практически не успели ни о чем поговорить, но обязательно сделаем это позже». Я прямым текстом намекал, что казаку пора возвращаться на свой авианосец, так как у меня возникли дела, не терпящие отлагательств. «Ты будешь так с профессором разговаривать», — усмехнулся Наливайко, хитрым прищуром посмотрев на меня и, кажется, полностью раскусив. «От Якима, Наливайко, тебе так легко не избавиться, это во-первых. А во-вторых, что ты задумал, Александр Иванович?» «Хотя, можешь не отвечать, я и так понял. Поэтому до конца остаюсь с тобой». «Не думаю, что казачий подполковник истребительного полка мне сейчас будет полезен», — ответил я. «Дополнительный взвод штурмовиков не помешал бы, а истребители вообще ни к чему. Я даже своих соколов сейчас отправлю подальше с корабля, чтобы не мешались, поэтому извини». «Ну-ну, ты сильно-то не разгоняйся в представлениях о казаках». Остановил меня Яким. Мы такая же космопехота, как и пилоты-истребители. Все казаки, будь они канонирами, летчиками и штурманами, проходят серьезную боевую подготовку действиям в рукопашных, не меньшую, чем у специализированных подразделений десанта. Поэтому повторяю, я и мои ребята с Чайки остаемся и участвуем в твоей авантюре. «Черт с тобой!» – махнул я рукой, понимая, что уговорить подполковника покинуть одинокий мне все равно не удастся, а выдворять его силой нужно время и все два взвода Кузьмы Кузьмича. Казаки отличались упрямством во всем. «Оставайся, если решил сегодня умереть. Но твою новоиспеченную невесту я все же в тыл отправлю. Нечего ей просто так погибать». «Ты о чернявенькой?» – оживился Наливайка, вспоминая Наэму. «Обязательно отправляю ее подальше. Она мне нужна живой и здоровой, бабе еще детей рожать». «Господин адмирал!» Профессор Гинце снова был на связи. «Катофа, ничего сложного. Вся информация была в открытом доступе. Карта электрополя Йорктауна ничем не отличается от других кораблей, поэтому получайте код-сигнал активации». «Спасибо, дорогой!» – поблагодарил я профессора за оперативность и понимание ситуации без лишних слов. «То есть по введению этого кода одинокий легким движением пальца превращается...» «Точно, именно в Йорктаун и обратно, если код отменить», – улыбнулся Гинце. «Позвольте спросить, мы что, снова участвуем в операции?» «Дорогой профессор, не беспокойтесь. Этим я займусь самостоятельно. Как можно приветливее и дружелюбнее я посмотрел на Густава Адольфовича, может, видя его в последний раз. А для вас у меня совершенно другая миссия. Слушаю. Сейчас вы в таком же оперативном темпе в течение нескольких минут соберетесь и покинете одинокий. Я старался держаться как можно естественней. Сядете на шаттл и направитесь с визитом к обожаемой вами капитану-командору Романовой». «О, очаровательная принцесс!» — улыбнулся Гинце, ничего не заподозривший. «С удовольствием. Но зачем?» «Вам предстоит теперь на линкоре «Афина» провести свой эксперимент по изменению электронных полей и все лично там настроить», — соврал я, хотя это было не лишним. «Пора остальные корабли флота делать такими же невидимками, как и наш. Таисия Константиновна уже ждет вас на борту». «Гуд, хорошо», — кивнул профессор. «Сейчас начну собираться». «Захватите по пути из лаборатории Варю», — между прочим, напомнил я о ребенке, которого точно не должно сейчас быть на одиноком. «Тася о ней вспоминала, пусть повидаются». «Хорошая идея», — улыбнулся Густав Адольфович. — «Я заперу девочку с собой». «Что за девчушка?» — спросил у меня через плечо Яким. Впрочем, не отвечает, я так, на автомате. «Правильно, уводи с корабля всех гражданских». «Спасибо за разрешение». «Сам бы не догадался», — сказал и я, и после повернулся к Алексе. «Старший помощник, вы разберетесь с кодом-сигналом, поступившим от профессора?» «Вы спрашиваете, смогу ли я вовремя нажать на единственную кнопку?» – удивилась та. «Ответ положительный. Конечно, смогу». «Тогда готовьте крейсер к боевому походу». «Не поняла, о каком походе идет речь?» Алекса сделала серьезное лицо. «Старший помощник Алекса, молча выполняйте распоряжение капитана. Я не стал тратить время на объяснение. И вообще, берите пример с подполковника Наливайка, когда он говорит «впрочем, все равно» или «это не мое дело». «Не запрограммировано на неразумные фразы и действия», — буркнула Алекса, но проверку готовности корабля начала. «Майор Белла», — я отвернулся от помощницы и включил канал с истребителями, — «для вас задание». «Да, шеф, слушаю», — раздался голос Наэмы. «От меня привет передавай», — шепнул Наливайка, снова мешаясь мне за спиной. «Майор, вам и Соколам предстоит небольшое путешествие на линкор «Афина», — продолжал я. «Через 2 минуты все истребители эскадрильи должны будут покинуть ангары и в качестве эскорта сопроводить шаттл до корабля командора Романовой. Наш профессор летит настраивать аппаратуру на линкоре. Это время у вас свободное, можете мило пообщаться со своей новой подругой и перемыть за глаза мне все косточки». «Спасибо за разрешение», — ехидно отозвалась Наэма. «Мы как-нибудь сами разберемся, о чем нам поговорить». «В общем, когда Гинца закончит все свои дела, сопроводишь его назад», — сказал я. «Варю возьмите с собой». «Это зачем?» — не поняла Наэма. «Просто возьмите, и все». В эфире воцарилась тишина на несколько секунд, и я немного испугался, что Наэма может заподозрить нечто неладное, но мои опасения были напрасны. «Поняла, шеф. Сейчас сделаем. Конец связи». Я не ожидал, что Наэма так быстро отключит рацию, хотел сказать ей еще пару слов на прощание, но ладно, случилось так, как случилось. Пусть конец связи будут теми самыми последними словами. «Ну что, дамы и господа?» Я обернулся к Якиму и Алексе, перед этим посмотрев на таймер кольца перехода. «Пора и нам вступать в дело, а то как-то несправедливо, что только третья линейная за весь флот отдувается». Наливайка азартно улыбался, поглаживая свою рыжую бороду. «Я на чайку, за оружием и снаряжением». «Господин адмирал, вы, наконец, объясните, что собираетесь делать?» Алекса сделала вид, что она сердится. «Конечно, моя дорогая полиметаллическая подружка», — пошутил я. «Проверку систем корабля уже провела?» «Так точно, все системы работают штатно. Характеристики в норме», — ответила та. «Тогда включай двигатели на полную мощность», — улыбнулся я, садясь в капитанское кресло. Таймер начала активации кольца перехода показывал 1 минуту. «Курс на портал», —